Дело номер 4. Кража в музее. Всем свободным от несения службы собраться в учебном классе. Всем отдыхающим прибыть в учебный класс. Громко командовал сержант Мур, пробегая по коридору и заглядывая в служебные кабинеты. Минут через 15 все свободные следователи, оперативники и постовые уже сидели за столами учебного помещения. Разумеется, последним в класс вошел инспектор Бакс. Он как бы нехотя протиснулся в дверной проем и медленно оглядел собравшихся. Молча, одним только взглядом инспектор спросил: «Ну, что на сей раз?» Сразу было видно, что команда на сбор застала его в легкой дреме, которой Бакс иногда позволял себе предаться после глубоких размышлений. Иными словами, сегодня инспектору было абсолютно нечем заняться, ведь в городе уже второй день царили тишина и порядок. Накануне торжественно завершился праздник сытого кота, и теперь объевшиеся горожане едва могли передвигаться по городу. Мягко мурлыча под солнечными лучами, многие из них грелись вверх животами на лужайках и крышах домов, тем самым подтверждая вывод научного труда самого комиссара Каттона о связи сытости кошачьего желудка с уровнем городской преступности, работу над которым он закончил совсем недавно. В результате подробного анализа, изложенного на сотни страниц, комиссар пришел к очень важному открытию. Каттон обнаружил, что поведением голодного кота управляет вовсе не мозг, как считалось ранее, а его коварный желудок. Поэтому только сытый кот, по утверждению комиссара, мог являться абсолютно безопасным для общества. Именно так прозвучал главный вывод фундаментального труда комиссара, за который он даже получил звание почетного члена Академии кошачьих наук. «Присаживайтесь, инспектор, присаживайтесь!» Вежливо и с некоторой иронией в голосе пригласил комиссар инспектора. Бурча себе что-то под нос, Бакс никак не мог устроиться на жестком, неудобном стуле, и этим очень мешал Каттону говорить. «На этот раз никаких неприятностей не будет», — продолжил Каттон, когда его друг, наконец, прекратил шумную возню. «Напротив, сегодня мы займемся, я бы сказал, лечебно-воспитательной работой». Легкий шепот недоумения пронесся по рядам. «Да, я не оговорился. Именно воспитательной, но при этом еще и лечебной. Мы будем лечить наши измученные изнурительным трудом души. Ежедневное общение с уголовным миром несет разрушительный вред психике котов-блюстителей закона и порядка. Поэтому отныне мы будем регулярно посещать выставки и музеи, но не с целью их охраны, как это мы делаем обычно, а с целью эстетического обогащения». «Незаконное обогащение – статья 25 Уголовного кошачьего кодекса. Наказывается сроком до...» Медленно начал мурлыкать себе под нос Бакс, но не успел договорить, так как был перебит дружным хохотом сослуживцев. «Я ценю ваш потрясающий юмор, дружище!» Тут же ответил всегда готовый к различным пакостям комиссар. Частое общение с журналистами научило его держаться на чеку и выходить из самых затруднительных ситуаций неизменным победителем. «Итак», — продолжил Каттон, — «сегодня мы отправляемся в музей изобразительных искусств. Там мы прикоснемся к прекрасному». «Не забудьте надеть перчатки, коллеги», — снова промурлыкал Бакс, чтобы ненароком ваши отпечатки пальцев не перепутали потом с пальчиками преступников. Зал снова разразился дружным смехом. Но на этот раз комиссар сделал вид, что не расслышал шутки своего друга и лишь приказал построиться во дворе. Ближе к полудню группа экскурсантов в полицейской форме прибыла в музей. Директор музея выказал особую честь стражам порядка и лично встретил их при входе. Высокий, худощавый, элегантный кот, возрастом чуть старше среднего, медленно, с чувством собственного достоинства, приблизился к комиссару и пожал ему лапу. «Я счастлив, господа, видеть столь почтенную публику в стенах этого божественного заведения!» Начал он свою приветственную речь. После небольшого вступления о важности и высокой роли изобразительного искусства в развитии кошачьей культуры он пригласил экскурсовода. Молодая, с признаками постоянного недоедания кошечка, в огромных не по размеру очках скромно представилась экскурсантам и предложила пойти следом за ней. Поднявшись по широкой лестнице, застеленной ковром, полицейские впервые оказались в зале музея не по служебной необходимости, а в качестве посетителей. Медленно перемещаясь по залу от картины к картине, сержанты и офицеры полиции приобщались к миру прекрасного. А шедевров здесь было предостаточно. Полотна знаменитых мастеров кисти порой завораживали зрителей. Чего только стоил просмотр триптиха «Рыбалка утром, днем и вечером». А картина «Вечерний клев» вряд ли могла оставить равнодушными даже самого неосведомленного в живописи кота. Жирные караси будоражили воображение зрителей. И чтобы сохранить полотно от острых когтей, картину даже пришлось перевесить чуть повыше. Однако, как бы ни была хороша общая экспозиция музея, Бакса всегда безошибочно можно было найти около жемчужины коллекции, той самой, что была огорожена бронзовыми стойками с перетянутой между ними красной бархатной лентой. Полотно великого живописца Мяу де Мура Кашайского под названием «Форель в лучах лампы на разделочной доске» вводило в легкий транс инспектора при каждом просмотре. Именно там он не раз предавался заоблачным грезам, которые ласкали его воображение и дико возбуждали аппетит. «Разумеется! Где же еще?» иронизировал комиссар, приближаясь с остальной группой к инспектору. «Нет, вы только посмотрите на эту физиономию! Бакс, дружище! Вы сейчас одним только взглядом съедите этот шедевр вместе с багетом!» сострил Каттон под всеобщий одобрительный хохот. Однако инспектор продолжал стоять напротив картины, находясь не то чтобы в заколдованном состоянии, а скорее в странном недоумении. «Полегче, дружище, полегче! Искусство, конечно, возвышает, но будьте осторожны! Мир грез поглощает разум!» Продолжил свою дружескую насмешку Каттон. Однако Бакс оставался неподвижен и никак не реагировал на колкие замечания. Он пристально вглядывался в картину, время от времени поочередно прикрывая то левый, то правый глаз. «Эй, дружище! В чем, бульдог, меня подери дело? Что здесь не так?» Начал заметно волноваться комиссар. «Я отлично знаю эту твою привычку делать вот так глазами!» И Каттон в точности повторил нервное подмигивание инспектора. Однако комиссар не успел закончить свой вопрос, потому что Бакс перебил его фразой, которая в эту минуту была подобна раскату грома. «Это же подделка! Напугай меня, болонка!» Медленно, едва ворочая языком, повторил инспектор. Глаза его при этом стали круглы, как два чайных блюдца. «Что? Как подделка? Ты шутишь? Это невозможно!» Забыв об иронии, возмутился комиссар. «Этого не может быть! Перед тобой неповторимый шедевр! Бакс, ты случайно не болен? Может быть, у тебя жар? Кто может подделать кисть самого Мяу де Мура Кашайского? Ты что, сбрендил?» Фигура директора музея выросла из-за спины Каттона мгновенно. «Что такое? Я слышал слово «подделка»? В нашем музее не может быть подделок! Это невозможно, заверяю вас!» С едва уловимым раздражением в голосе вмешался он в разговор. «У нас солидное экспертное бюро. Мы делаем международные экспертизы. К нам обращаются за консультациями». Пока директор продолжал размахивать лапами и рассказывать о заслугах экспертного бюро музея, Бакс, пренебрегая всеми правилами, приподнял ленту ограждения и вплотную приблизился к полотну. «Осторожнее! Что вы делаете?» Попыталась возмутиться смотрительница зала, солидная пожилая кошечка, и даже сделала шаг в сторону инспектора. Однако, вспомнив, что она имеет дело с полицейским, решила остаться на своем прежнем месте. «Когда в последний раз картина снималась с экспозиции?» Почти в раздумье поинтересовался Бакс и внимательно оглядел картину вблизи. «Неделю назад!» — немного взволнованно ответил директор и слегка приподнял очки, с удивлением наблюдая за действиями инспектора. «Очень похоже!» — согласился с ним Бакс и провел пальцем по багету. «Действительно, пыли практически нет!» Подозрительная возня, возникшая около знаменитого шедевра, вскоре привлекла внимание остальных посетителей музея, и группа полицейских начала быстро обрастать плотным кольцом зевак. «Проходите! Прошу вас! Ничего страшного не произошло! Проходите!» Как можно более сдержанно начал командовать ими Каттон, пытаясь скорее снять возникшую напряженность. «Не толпитесь! Прошу вас! Проходим! Проходим!» Затем мягкими шажками он приблизился к Баксу и едва слышно прошипел ему на ухо. «1000 бульдогов в твою печень! Что ты вытворяешь? Какая подделка? Перестань позорить полицию! Тоже мне эксперт нашелся!» Он мягко взял друга за лапу и попытался отвести его от злополучной картины. Однако инспектор оставался стоять на месте, как вкопанный. «Можете сделать из меня паштет и намазать на батон!» Также прошипел в ответ Бакс. «Но это не оригинал!» Каттон внимательно посмотрел на инспектора и понял, что тот не шутит. «Так-так-так... Ну что ж, учти, толстый, ответственность за ошибку ты целиком берешь на себя. Я тут совершенно ни при чем!» Заявил комиссар и сразу распорядился закрыть экспозицию для просмотра. Директор музея, услышав приказ комиссара, слегка пошатнулся и, едва не упав, оперся на бронзовую стойку. «Что с вами, господин директор? Вам плохо?» Мгновенно отреагировал комиссар и подхватил его под лапы. «Я думаю, нам стоит пройти в ваш кабинет, чтобы уладить это недоразумение. Я уверен, что мы быстро все выясним». «Да, да, конечно», — простонал директор в ответ. «Экспертов, немедленно ко мне в кабинет!» — скомандовал он и шаткой походкой направился в сторону своей приемной. «Не забудьте отключить сигнализацию, когда будете снимать картину со стены», — добавил он напоследок. «Итак, чтобы выяснить все обстоятельства», — начал официальным тоном Каттон, уже в директорском кабинете. «Нам необходимо знать, с какой целью картина недавно снималась с экспозиции». «Для чего снималась?» — заволновался директор, нервно перебирая длинными худыми пальцами по столу. «Это была плановая работа по осмотру и реставрации». «Возможно, возможно», — пробурчал в задумчивости Бакс, не отводя глаз с полотна, которое, наконец, внесли в кабинет. «Ага! А вот и наши уважаемые эксперты!» — поприветствовал комиссар входящих следом за полотном специалистов. «Я полагаю, вам не понадобится много времени, чтобы выдать нашему уважаемому инспектору ваше официальное заключение о подлинности шедевра. Лично я ни секунды...» Но тут, видимо, вспомнив об осторожности, Каттон резко оборвал собственную фразу на слове «не сомневаюсь» и снова обратился к экспертам. «Ну же, господа! Смелее, смелее! Мы ждем вас!» Три пожилых кота с длиннющими усами, одетые в белые халаты, достали огромные увеличительные стекла и принялись рассматривать картину. Инспектор же в это время полностью переключил свое внимание на директора музея. Из-за спины Каттона он начал внимательно следить за его реакцией. Несмотря на все старания, директор не мог скрыть своего волнения, что было очень заметно. Закончив свою работу и посовещавшись между собой полушепотом, эксперты вынесли свой вердикт. «Сомнений нет! Форма мазков, их наклон и интенсивность говорят о том, что перед нами находится оригинал, который, безусловно, принадлежит кисти великого Мяу де Мура Кашайского». Услышав заключение специалистов, директор облегченно вздохнул и выпрямил хвост стрелой. «Ну вот, мне кажется, наша уважаемая полиция получила обстоятельный ответ», — триумфально произнес он, сделав особое издевательское ударение на слове «уважаемое». «Что, толстый, доволен?» — прошипел комиссар на ухо Баксу. «Что ты на это теперь скажешь? Знаток ты наш! Раздери тебя, ротвейлер!» Однако, всем на удивление, инспектор совершенно не смутился, услышав вывод специалистов, а напротив, впился в директора своими пронзительными глазками. «Значит, вы утверждаете, что кисти и мазки не оставляют сомнения, так?» — начал он вкрадчиво, словно готовясь к прыжку. «А что мне ответят уважаемые эксперты, если я спрошу их о том, когда были наложены эти самые мазки? А?» В конце фразы Бакс усилил интонацию голосом и сделал решительный шаг навстречу директору. От неожиданности руководитель музея вздернул очки на лоб и грохнулся в свое рабочее кресло. «Я протестую! Я протестую!» — нервно завопил он. «Это форменное безобразие! На меня оказывают давление! Это неслыханно!» Пока директор продолжал свою высокопарную тираду, Бакс одним прыжком подобрался к картине и решительно царапнул ее своим коготком. Все присутствующие громко ахнули от неслыханной дерзости инспектора и застыли с открытыми ртами. «И вот это вы называете мазками Кашайского?» — обратился к экспертам Бакс и продемонстрировал коготь с прилипшим к нему куском свежей, далеко не старинной краски. «Не может быть! Ведь манера письма в точности совпадает с приемами Мяу де Мура! Как это возможно?» Наперебой заспешили со своими оправданиями именитые знатоки кошачьей живописи. «Вот! Вот вам пример работы истинного знатока своего дела! Молодчина, инспектор! Я всегда знал, что вашему чутью можно доверять!» — гордо заявил Каттон во всеуслышание и, пригнувшись ближе к уху своего друга, очень тихо прошептал. «Тысяча бульдогов, дружище! Как вам это удалось? Раздери меня, ротвейлер!» «Простите! Прошу вас, пощадите!» — взмолился директор музея и свернулся калачиком в своем кресле. «Я все расскажу! Я все верну! Только умоляю, простите!» «Так-так! А вот теперь, пожалуйста, поподробнее!» Резко развернулся в его сторону комиссар. «Сержант Мур, живо садитесь писать протокол, голубчик!» Распорядился Каттон и тут же добавил. «Вот что значит четко спланированная операция!» «Я сам!» — затараторил перепуганный директор. «Я расскажу все, как было, и верну картину добровольно. Ведь явка с повинной облегчит мою участь, правда?» С мольбой в глазах обратился он к комиссару. «Поверьте, господа, я никогда не решился бы на такой поступок, если бы не любовь к искусству. Вот вы, инспектор, вы истинный ценитель прекрасного. Вы просто обязаны меня понять. Много лет я боролся со страшным искушением единолично владеть этим шедевром, пока случай не свел меня с потрясающим художником. Он согласился сделать копию картины по моему заказу. И, как видите, ему это удалось. И удалось настолько хорошо, что даже именитые эксперты не смогли отличить оригинал от подделки. Вот тогда я и решился на эту дерзкую подмену». Директор схватил лапами собственный хвост и вытер им набежавшую слезу. Затем он обернулся к Баксу и с удивлением произнес: «Я должен признать, что мне давно не встречался такой знаток живописи, как вы, инспектор». «Вы тот, кто не просто видит, а чувствует истинный шедевр. Примите мое искреннее восхищение!» «Достаточно лирики!» — вежливо прервал рассказ директора Каттон. «Ближе к делу! Где сейчас находится шедевр? Говорите же быстрее! Разорви вас, бультерьер!» «Он дома, господа! Честное, благородное кошачье! Картина дома! Не стоит волноваться!» Поспешил успокоить комиссара директор. «Я сейчас же вам ее привезу!» «Нет уж!» — резко возразил Каттон. «Хватит нам вашего благородного кошачьего! Без нашего учтивого сопровождения вы еще не скоро куда-нибудь поедете! Уверяю вас!» — ухмыльнулся он и одобрительно подмигнул Баксу. «Как же так? Я ведь все вам рассказал! Простите мне мою слабость! Пожалуйста!» Взмолился музейный воришка. «Я все верну на место!» «Я бы пожалел его, если честно!» Тихо промурлыкал Бакс на ухо комиссару. «Нам бы художника этого поскорее найти, пока он еще чего-нибудь не скопировал!» 100 баллонок в упряжке! Ты прав, дружище!» Будто опомнился Каттон и решительно направился к выходу. «Поехали! Все за мной!» Еще ни разу в своей жизни директору музея не приходилось передвигаться по городу с полицейским эскортом, который по мере приближения к дому все быстрее прирастал вездесущими журналистами. На пороге особняка, в котором жил директор, его встречала взволнованная и крайне удивленная супруга. Достаточно молодая кошечка с большим пушистым хвостом и острыми ушками мило скрестила на груди лапки, словно защищаясь от непрошенных гостей. «Что такое? В чем дело?» — обратилась она к комиссару. «Почему мой муж в наручниках? Он интеллигентный и уважаемый кот. В чем вы его подозреваете?» «Мадам, мы никого не подозреваем!» Сходу парировал Каттон. «Мы доподлинно знаем, что ваш муж преступник, и пришли забрать то, что принадлежит кошачьему обществу, а не ему лично». С этими словами сыщики ловко прошмыгнули в дом директора, оставив у входа лишь сержанта Мура, который мужественно сдерживал небывалый натиск репортеров. «Дорогая, а где же картина, висевшая вот на этой стене?» С недоумением обратился директор к своей жене, войдя в просторный зал собственного дома. Сыщики появились следом за ним и с удивлением уставились на широкую стену, плотно завешенную картинами в золоченных багетах. В центре стены зиял пустой промежуток. Судя по размеру, именно там и должна была находиться украденная из музея картина. «Ах, это подделка!» — сделала удивленный вид супруга директора. «Дорогой, ты ведь сам неоднократно говорил, что она очень раздражает тебя, что это всего лишь копия, а не настоящее искусство». «И?» — выгнувшись, словно вопросительный знак, замер на месте директор. «Что ты с ней сделала?» «Как что?» — удивилась жена. «Разумеется, выбросила сегодня утром во время уборки». «Нет, только не это!» — вскрикнул директор и обхватил голову лапами. «Когда? Куда? На помощь! Быстрее!» С этими словами он ринулся на задний двор дома, где находился бак для бытового мусора. Однако было уже поздно. Мусоровоз успел очистить к тому времени мусорный контейнер, который теперь был совершенно пуст. Директор и все присутствующие от неожиданности оказались в полной растерянности. Никому из них еще ни разу не приходилось быть свидетелем тому, как бесценный шедевр отправляется на обычную городскую свалку. «Я найду! Я верну его во что бы то ни стало! Клянусь вам! Отпустите меня на свалку!» — взмолился опомнившийся раньше других директор. «Куда?» — постепенно отходя от шока, переспросил Катан. «На помойку?» «Разумеется! И чем скорее, тем лучше! Вы жить теперь там будете, пока не найдете картину!» «Сержант Мур!» — крикнул комиссар. «Сопроводите уважаемого господина директора на городскую свалку! Займите там пост и не спускайте с него глаз!» Комиссар с инспектором отошли в сторонку и начали тихо беседовать между собой, обсуждая план дальнейших действий. Неожиданно у них за спиной выросла усатая физиономия главного художественного эксперта. «Простите, господа!» — обратился он к сыщикам. «Как, и вы? Вы тоже с повинной?» С иронией в голосе поинтересовался Катан, обернувшись к ценителю прекрасного. «Нет, что вы! Я ни в чем не виноват! Но я хочу искупить свою оплошность. Вы ведь сейчас думаете над тем, как вам найти художника? Я прав?» — оживился знаток картин. «А вы догадливы? Укуси меня, дворняжка! Ну же, не тяните! Выкладывайте! Где нам найти это чудесное дарование?» — ухмыльнулся Катан. «Это Мурзинелло! Только он способен так точно повторить манеру великого Кашайского», — заявил эксперт. «К тому же я совсем недавно видел его в нашем городе». «Мурзинелло? Отлично! И где же он сейчас, этот гений кошачьей живописи?» «Где мы можем его найти?» Готовый немедленно ринуться на поиски, оживился комиссар. «В это время иностранные туристы обычно отдыхают на главном городском пляже. Мурзинелло очень любит солнечные ванны, знаете ли. Скорее всего, он сейчас именно там», — крикнул уже вслед убегающим сыщикам усатый эксперт. Главный городской пляж уже много лет располагался на крыше самого большого городского небоскреба. У дверей лифта на его первом этаже Катан и Бакс оказались минут через 15 после разговора со знатоком живописи. «Ну, что вы медлите, дружище? Вызывайте! Вызывайте скорее лифт!» — нервно торопил инспектора Катан в предвкушении скорой добычи. «Да жму я! Жму на эту собачью кнопку! Раздери ее, бульдог! Такое ощущение, что она неисправна!» — заметно нервничал в свою очередь Бакс. «Все! Я так и знал! Если не везет, то с самого утра. Вот сегодня, выходя из дома, взял и наступил ногой в лужу. Вы представляете, дружище? Ногой и в воду! Какая пакость!» Скривился от неприятных воспоминаний Катан и даже брезгливо встряхнул лапой. «Да, похоже на то, что лифт действительно не работает», заключил наконец Бакс и вопросительно посмотрел на комиссара. «Делать нечего. Придется кому-то караулить лифт на случай, если он вдруг заработает, а кому-то подниматься наверх», начал вслух рассуждать Катан. «И так как вероятность того, что лифт скоро заработает, очень высока, то наиболее ответственный участок мне придется взять на себя. Таким образом, я остаюсь здесь внизу. А вам, дружище, представляется возможность задержать Мурзинелла наверху лично», заключил он, а затем добавил. «Разумеется, если лифт к этому времени не заработает». Первые 10 пройденных этажей Бакс преодолел достаточно мужественно. Нет, он, разумеется, ругался. Иногда даже грубо, но очень тихо. По крайней мере, ему так казалось. Инспектор проклинал лифтеров, которые совершенно не следят за лифтами, а также строителей, которые возводят такие высоченные здания. Ругал неудобные ступеньки и скользкие поручни. Он ругал все и всех вокруг, потому что в создавшейся ситуации виноваты были абсолютно все. И в первую очередь его нелегкая судьба полицейского, заставившая его, мастера уголовного сыска, карабкаться теперь на эту немыслимую высоту. Когда силы, казалось, были на исходе, Бакс решил прибегнуть к испытанному психологическому приему. Напрягая все свое воображение, он начал представлять, что там, на следующей ступеньке, лежит свежая, ароматная рыбка. И для того, чтобы ее достать, оставалось сделать всего один шаг. Именно это каждый раз придавало ему силы, чтобы подняться на очередную ступень, все ближе приближаясь к заветной крыше. И вот, когда бесконечная лестница была уже позади, он, наконец, ощутил легкое дуновение ветерка. Баксу даже привиделось бескрайнее синее море, вспенившееся от огромного косяка рыбы. Инспектор сделал последний, неимоверно тяжелый шаг и, совершенно обессиленный, рухнул на поверхность крыши. Приводить в чувство Бакса собралась приличная толпа разношерстных котов из числа отдыхавших в этот день на пляже. Одна миловидная молодая кошечка усиленно махала у него перед носом последним номером модного глянцевого журнала под названием «Мурлон», а другая, немного постарше, пыталась освежить его брызгами холодного молока. Но в чувство инспектор окончательно пришел только после глотка освежающей рыбной шипучки, которую ему принес совершенно незнакомый кот весьма солидной наружности. В какой-то момент Баксу даже померещился запах любимой форели. Однако в такие минуты не приходится выбирать, и потому довольствоваться ему пришлось лишь доносившимся ароматом жирной атлантической селедки. Все остальное за него снова доделало его богатое воображение. После того, как инспектор окончательно пришел в себя, настало время совершить главное. Нужно было отыскать и опознать этого злого итальянского гения на огромной, казалось, бесконечной крыше. И сделать это было совсем непросто, ведь портрета преступника Бакс не имел. Инспектор не спеша прошел по периметру огромного пляжа, внимательно рассматривая отдыхающих. Однако все они казались ему на одну мордочку, так как глаза их были прикрыты черными солнечными очками, а уши накрыты разноцветными пляжными панамами. Бакс изо всех сил пытался вспомнить хоть что-то по-итальянски, чтобы попытаться привлечь в этой разномастной толпе внимание художника его родной речью. Но припомнить ничего, кроме киса Белиссима и кота Феличита, у него не получалось. И когда шансов на успех, казалось, не осталось совсем, помог его величество случай. Совершая очередной заход вокруг пляжа, инспектор, находясь в крайней задумчивости, сначала ощутил чей-то хвост под своей могучей лапой, а секундой позже раздался громкий визг. «А-а-а! Проклято собаката!» Отчетливо услышал Бакс ругательство, произнесенное на безупречно чистом итальянском. «О, Мурзинелла! Простите, дружище!» Мгновенно нашелся инспектор. «Дружище?» — удивился обладатель модно подкрашенного хвоста и слегка приспустил солнечные очки. «Мы в самом деле знакомы?» «Еще нет, но мы исправим этот недостаток прямо сейчас!» Расплылся в очаровательной улыбке инспектор. «Разрешите представиться, инспектор полиции Бакс!» Увидев удостоверение полицейского, итальянец, обладавший не только очаровательным хвостом, но еще и длинными лапами, моментально отскочил в сторону, а затем ринулся к лифту. Бакс, не торопясь, направился следом. Ведь кто, как не он, знал, что лифт неисправен, и бежать итальянцу, в сущности, было некуда. Однако каково же было его изумление, когда эта проклятая, еще совсем недавно наглухо закрытая дверь широко и нагло распахнулась перед беглецом, стоило нажать тому на кнопку. «Стоять! Именем кошачьего закона! Остановитесь! Мурзинелла, вы арестованы!» — кричал инспектор уже вслед улетающему вниз лифту. Разочарованию Бакса не было предела. «Да... судьба злодейка преподносит иногда и не такие сюрпризы. Упустить коварного преступника, когда он был фактически у тебя в лапах!» «Ну, положим, не он сам, а его хвост. И не в лапах, а под одной из них. Да какая теперь разница?» — размышлял молча Бакс. «Ай-яй-яй, какая нелепая оплошность!» Не унимался он, стоя у закрытых дверей проклятого лифта. «Увы, как бы там ни было, но теперь в ожидании, когда кабина снова вернется наверх, Баксу оставалось лишь мужественно переносить жестокий удар судьбы с одной стороны и жаркого летнего солнца с другой. Наконец, спустя несколько затянувшихся минут в ожидании вполне заслуженного служебного выговора, инспектор начал медленно спускаться на лифте вниз. «Чем вы там занимаетесь, дружище?» Встретил его вопросом необыкновенно довольный собой Каттон, когда Бакс наконец снова оказался на первом этаже. «Мне тут в одиночку приходится задерживать опасных преступников, а вы там на свежем воздухе прохлаждаетесь в это время». То, что увидел, выходя из кабины лифта Бакс, ошеломило и обрадовала его одновременно. Крепко пристегнутый металлическим наручником к лапе Каттона, его вместе с комиссаром встречал и заметно подавленный Мурзинелло. «Вы представляете, дружище? Этот мафиози от искусства так спешил навстречу правосудию, что, выбегая из лифта, сам бросился ко мне в объятия». Светился от радости комиссар. «Вот что значит правильно распределить силы и обозначить направление главного удара. Учитесь, инспектор!» — подчеркнул Каттон и гордо вздернул вверх свой хвост. На допросе в участке Мурзинелло вел себя вполне благоразумно. Он не сопротивлялся и охотно давал показания относительно сделанных им ранее копий знаменитых шедевров. А тем временем центральные полосы городских газет начали активно заполняться фотографиями директора музея, который с упорством голодного крота буквально рыл вдоль и поперек огромные кучи городского мусора. Самым популярным среди них стал снимок, на котором теперь уже бывший руководитель музея красовался с яичной скорлупой на макушке между ушей. Наконец, Ближе к концу дня его упорство было вознаграждено, и картина нашлась. Свернутая в рулон, к счастью, она серьезно не пострадала, что доставило немало облегчения как самому виновнику происшествия, так и многочисленным поклонникам искусства. Кабинет комиссара до позднего вечера был переполнен журналистами, ведь отыскать украденный шедевр за один день до сих пор еще не удавалось никому. Поэтому необыкновенно довольный собой Каттон, казалось, парил над окружавшей его разношерстной толпой представителей кошачьей прессы. В стеклах объективов репортерских фотокамер ему уже мерещилась собственная грудь, украшенная очередной медалью или даже орденом. Точнее, разглядеть ему пока не удавалось. Когда шумиха наконец утихла, и газетчики с телевизионщиками разбежались по своим редакциям, друзья-сыщики смогли остаться в кабинете вдвоем за чашечкой горячего ароматного молока. Настало время для настоящих интриг, и комиссар задал самый главный вопрос, который мучил его все это время. «Послушай, толстый, скажи мне по-дружески, как ты догадался, что в музее висела подделка? Ведь даже именитые эксперты не смогли отличить ее от шедевра. Раздери их, бульдог!» Несомненно, Бакс ждал этот вопрос, но, тем не менее, он явно не спешил с ответом, а потому вальяжно растянулся в кресле и закатил глаза. «Видите ли, мой друг», — начал он, передразнивая Каттона, «искусство живописи — это не мазок и не манера письма». «Вот как?» — живо удивился Каттон. «А что же тогда?» «Настоящая живопись отличается от рисования тем, что мастер привносит в зрительный образ еще и свою духовную составляющую. Именно богатый внутренний мир художника творит шедевр, а не его кисть», — с некоторым пафосом в голосе объяснил инспектор. «Так-так-так, любопытно. И что же, по-вашему, не так оказалось в духовном мире Мурзинелла?» — не унимался Каттон. «С виду он такой же художник, как и все. Носит берет и лапы измазаны краской». «В чем?» — хитро прищурился Бакс. «А вот в чем. Ты помнишь мой вопрос во время допроса о его кулинарных пристрастиях, а?» «Это о том, какую рыбу он любит больше всего?» — быстро сообразил Каттон. «Именно. Помнишь, что он ответил?» Немного оживился Бакс. «Постой, постой. Он, кажется, сказал, что любит кильку». Начал быстро припоминать комиссар. «Я еще подумал. Кильку? Ну и ну!» «Вот! В этом-то все и дело!» Выскочил из кресла инспектор и начал энергично ходить по комнате взад-вперед. «Вот где ключ к разгадке!» «Не понимаю. При чем тут килька, тысяча бульдогов?» Сгорал от нетерпения Каттон. «Да не тяни же ты за хвост! Говори быстрее!» «Как? Неужели ты до сих пор не понял? Это же так очевидно!» Остановился Бакс и, расправив свою грудь, насколько это было возможно, задрал голову вверх. Затем, тщательно выговаривая каждое слово, инспектор с чувством произнес: «Как может художник, который любит кильку, написать шедевр, посвященный...» Тут он слегка запнулся и проглотил обильную слюну. «Шедевр, посвященный форели! Да еще и с такой спинкой! Боже, спинка форели! Чудо! Как хороша!»